Глава 32. Распаленному злостью воображению Едвиги любое движение проклятой мыши, любая вежливая улыбка уже казались злонамеренным и бесстыдным кокетством. Да как она смеет? Наверняка даже эта их невинная шутка с пыльцой в лицо обернулась такими кошмарными последствиями не без участия дурацкой Тихони. Она все подстроила, навела их с подругами на нужную мысль, подсунула свиток рецепта. И если пока непонятно, как именно гадина все проделала, это ничего не значит. Стоит только посмотреть, как бывшая бесцветная моль крутит мужчинами, включая Ярвуда и Арчера, а теперь и этого красавца, и все становится очевидно. Ну ничего, Едвига Грейхард еще выведет самозванку на чистую воду. Для этого надо... Ну, для начала проследить за этой тихушницей и запомнить всех мужчин, с которыми она кокетничает, а может и что-то большее. А если получится раздобыть доказательства, это вообще будет прекрасно. Яда с удовольствием растопчет репутацию интриганки и в глазах своего возлюбленного, и в глазах брата. Кто знает, может, Ярвуд даже разведется и выгонит наглую нищенку вон. Приняв это эпохальное решение, Едвига, оставшееся до обеда время, зловредной тенью скользила по коридорам Академии, стараясь не отставать от своей врагини. К сожалению, больше ничего криминального в действиях Бетти обнаружить не удалось. Но шпионка и следовательница в одном лице была уверена — это временно. Потом, правда, все испортил родной братец, явившись на обед и разведя розовые сопли вокруг своей... Тьфу! Не просто сказать, даже подумать противно. Своей женушке. Яда предусмотрительно спряталась за ближайшим углом, чтобы брат ее не заметил. А то мало ли. У Яра иногда бывали старшебратские заскоки. Мог в приказном порядке домой прогнать. Или прочитать нотацию. Так что принцесса Грейхардов подслушала разговор сладкой парочки с безопасного расстояния. Покривилась, поморщила носик, но в кабанчика за ними не пошла. Все равно смысла не было. Мышь не настолько глупа, чтобы заниматься чем-то предосудительным в присутствии мужа. Ничего, после обеда она вернется в академию, тогда и продолжим. А пока... Что именно Едвига собиралась делать, пока Бетти обедает, так и осталась загадкой для нее самой. Потому что в коридоре неожиданно появился тот, кого она все утро так жаждала увидеть. Брэдфорд Арчер собственной великолепной персоной. Едвига уже разлетелась было ему навстречу, но что-то ее удержало. Выражение лица у преподавателя было такое, что вся ее женская интуиция буквально взвыла дурным голосом. Сейчас не стоит соваться под горячую руку. Можно получить совсем не тот эффект, на который рассчитываешь. Поэтому Едвига использовала ту же тактику, что с Бетти. Пристроилась в кильватер и следовала за Арчером на расстоянии, выбирая момент, чтобы, невзначай, повстречаться. Лорд Арчер прошел на кафедру, а оттуда в свой кабинет и закрыл дверь на ключ. Едвига четко слышала, как щелкнул замок. Разочарованно вздохнув и прикусив губу, она пару секунд раздумывала, а потом решительно устроилась в нише окна за шторой. Ждать. Чего она ждала? Девушка сама не очень смогла бы сформулировать, но фамильное упрямство Грейхардов никто не отменял. И Едвига дождалась. Лорд Арчер так же стремительно, как скрылся, появился вновь и направился было к выходу. Но неожиданно остановился и достал из внутреннего кармана медальон. Едвига со своего места за занавеской точно видела, что это вставленный в магическую рамку, исключающую помятости и потертости, женский портрет. Яда, раздираемая противоречивыми чувствами, от любопытства до заранее вспыхнувшей ненависти к неизвестной особе, вытянула шею и напрягла зрение. Попутно она еще успела заметить, какими глазами сам Арчер смотрит на изображение, и буквально задохнулась от негодования и отчаяния. Это оказался портрет распроклятой Бетти, и смотрел мужчина на него так, что поневоле щемило сердце. С такой любовью и тоской. Провались она в бездну, проклятая. От злости у Едвиги на время помутилось перед глазами, а когда она опомнилась, лорд Арчер уже спрятал портрет и ушел. Полыхающая самыми разными чувствами девушка выбралась из своего убежища и со всех ног кинулась следом, но успела только заметить, как завкафедрой встретил возвращавшихся с обеда Ярвуда и Бетти на дорожке перед главным корпусом, как бережно подхватил и поцеловал руку этой. И как они с братом быстро ушли за ворота, чтобы тут же исчезнуть в портале. Гадина. Единственная мысль, которая билась у Едвиги в голове, когда она провожала соперницу ненавидящим взглядом до самого крыльца корпуса. Чтобы не кинуться, не оттаскать проклятую девку за волосы, понадобилось какое-то время постоять на месте и старательно подышать носом, как мать учила. Потому что неуместно потомственной аристократке вести себя подобно базарной торговке, даже если от ненависти зубы сводит. Когда первый приступ гнева прошел, Едвига только еще больше преисполнилась решимости вывести хитрую нищенку на чистую воду. И твердой походкой отправилась в здание академии, забыв даже о том, что сама сегодня не завтракала и не обедала, и что желудок уже начинает испускать совершенно неприличные для дамы голодные рулады. Вот в этом состоянии она и наткнулась на изысканного красавца, утром расточавшего ненавистной Бетти комплименты. «Прекрасная леди, не сможете ли вы мне помочь?» С обворожительной улыбкой поклонился совершенно неожиданно выросший у нее на пути блондин, и Едвига поневоле отвлеклась от своей злости. Все же мужчина был просто неприлично хорош собой, а улыбался. Возможно, незнакомцу удалось бы поправить настроение воинственно настроенной девушки настолько, что она на время забыла бы о сопернице. Но тут этот идиот сам все испортил. «Я прошу прощения и понимаю всю бестактность моей просьбы, но будьте снисходительны к несчастному. Я просто сражен и повержен, но ничего не успел узнать об объекте своих чувств. И, надеюсь, только на ваше женское великодушие. Скажите мне, прекрасная леди, что вы знаете об Элизабет Грейхард? И главное, свободно ли ее сердце и рука?» Вот тут произошло настоящее чудо. Самое настоящее. От Едвигиного гнева не разверзлась земля под ногами этого остолопа, не взорвалась сверхновая и даже не вспыхнула синим пламенем здание Академии. Жемчужина Грейхардов даже смогла взять себя в руки и сквозь зубы, но вежливо, ответить. «Боюсь вас разочаровать, лорд, но эта сомнительных достоинств дама замужем». «О, какое несчастье!» — искренне огорчился блондин. «И давно?» «Нет, вы опоздали буквально на пару дней», — все с той же ледяной вежливостью выдавила Яда. «У супругов как раз медовый месяц. Должен был быть, пока некая забывшая о приличиях леди не начала шляться вне дома». «О, простите, я, кажется, чем-то вас огорчил». Блондин учтиво поклонился, всем своим видом демонстрируя раскаяние. «Не смею больше вас задерживать, прекрасная леди». До самого вечера Едвига скользила темной тучей, буквально преследуя распроклятую тихушницу, и все время напряженно обдумывала, как поймать ту на горячем, или, если получится, подставить так, чтобы все поняли, что она из себя представляет. И когда уже под окончание рабочего дня Бетти пошла все в тот же кабанчик на ужин, Едвига увязалась следом за ней. Вот наверняка за территорией Академии у нее будет больше шансов увидеть что-то интересное. А то среди знакомых на кафедре эта гадина слишком хорошо притворяется. И Едвига не ошиблась. Уже на полпути от ворот к ресторанчику Бетти ждал тот самый красавец-блондин. Яда не решилась подобраться к ним вплотную, но все равно видела, как тот буквально вьется вокруг мыши, а та вроде бы не возражает, даже улыбается или нет. Они как раз шли по тенистой короткой аллейке от ворот к кабанчику. Народу вокруг не было. И тут блондин вдруг быстрым жестом подхватил притворщицу-тихушницу под руку, одновременно оглядываясь по сторонам и активируя портал. Ах, вот как! Значит, это представление разыграно специально, вроде как они не знакомы, а сами... Наверняка сейчас прыгнут в любовное гнездышко, чтобы бесстыдно и безнаказанно наставить Ярвуду рога. Ну нет. Едвига тоже не зря училась 7 лет. Крючок на чужой портал закинуть она сумеет, а там разберемся.